Рывок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Мир застыв глядит на твой успех. Мир застыв глядит на твой успех. Ты на целый миг быстрее всех. Все быстрее мчится время, все быстрее. Время стрессов и страстей. Чуть-то все быстрее. Темп моей страны, моей земли. Ждать мы ни секунды не могли. Жизнь, ты все сложней, ты все быстрее. Темп наш современный чародей. Темп наш современный чародей. Жизнь, ты все сложней, ты все быстрей. Все быстрей. Чится время, все быстрей. Время стресса и страстей. Чится все быстрей. Thank you.